Геальмар, это ничего, это зарницы. Сегодня днем было очень жарко. Мален, мне страшно. О, кто это роет землю вокруг нас? Геальмар, ничего, это крот. Бедный маленький крот работает. Мален, мне страшно. Геальмар, но мы в парке. Мален, окружен ли парк стенами? Геальмар, ну да, вокруг парка есть стены и рвы. Мален, и никто не проникнет сюда. Геальмар, нет, но многого есть на свете неизвестного, что проникает, несмотря на преграды. Мален, у меня идет из носу кровь. Геальмар, кровь? Из носу? Мален, да, где мой платок? Геальмар, пойдемте к бассейну. Мален, о, платье мое уже все в крови. Геальмар, Углиана, взгляните на меня. Мален, хорошо. Молчание. Геальмар, о чем вы думаете? Мален, мне грустно. Геальмар, вам грустно? О чем вы думаете, Углиана? Мален, я думаю о принцессе Мален. Геальмар, что вы говорите? Мален, я думаю о принцессе Мален. Геальмар, вы знаете принцессу Мален? Мален, я принцесса Мален. Геальмар, что? Мален, я принцесса Мален. Геальмар, вы не Углиана? Мален, я принцесса Мален. Геальмар, вы принцесса Мален? Вы принцесса Мален, но она умерла. Мален, я принцесса Мален. Луна показывается над деревьями и освещает принцессу Мален. Геальмар, о, Мален! Но откуда вы? И как вы сюда дошли? Как вы дошли сюда? Мален, не знаю. Геальмар, боже мой! Боже мой, боже мой, боже мой! Из какой тюрьмы бежал я сегодня? И какой камень подняли вы в эту ночь? Боже мой, из какой могилы вышел я сегодня, Мален? Мален, что мы станем делать, Мален? Мне кажется, что я по самое сердце в небесах. Мален, ой, я так же. Фонтан слабо рыдает и замирает, оба оборачиваясь. О, Мален, что это? Что теперь случилось? Геальмар, не плачьте, не бойтесь. Это рыдает фонтан. Мален, что тут происходит? Что случилось? Я хочу уйти. Я хочу уйти, я хочу уйти. Геальмар, не плачьте. Мален, я хочу уйти. Геальмар, он умер. Идемте в другое место. Уходят. Действие третье. Сцена первая. Комната в замке. Король. Входит принц Геальмар. Геальмар, отец. Король. Геальмар. Геальмар, мне нужно поговорить с вами, отец. Король, о чем вы хотите говорить со мной? Геальмар, вы больны, отец? Король, да, я болен. И посмотрите, каким я становлюсь старым. Почти все волосы выпали. Посмотрите, как дрожат мои руки, и мне кажется, что в голове моей все огни преисподней. Геальмар, отец, бедный отец, надо бы вам удалиться, куда-нибудь уехать, не знаю. Король, я не могу уехать. Зачем вы пришли? Я жду кое-кого. Геальмар, мне надо было поговорить с вами. Король, о чем? Геальмар, о принцессе Мален. Король, о чем? Я почти уже не слышу. Геальмар, о принцессе Мален. Принцесса Мален вернулась. Король, принцесса Мален вернулась? Геальмар, да. Король, но она умерла. Геальмар, она вернулась. Король, но я видел ее мертвой. Геальмар, она вернулась. Король, где она? Геальмар, здесь. Король, здесь, в замке? Геальмар, да. Король, покажите, я хочу ее видеть. Геальмар, нет еще, отец. Я не могу теперь жениться на Углиане. Король, «Вы не можете жениться на Угляне?» «Гиальмар, я никогда никого не любил, кроме принцессы Мален». «Король, это невозможно, Гиальмар». «Гиальмар, но ведь она уйдет». «Гиальмар, кто?» «Король, Анна». «Гиальмар, надо будет ее к этому понемногу подготовить». «Король, я ее к этому подготовлю? Послушайте, мне кажется, что она поднимается по лестнице. Боже мой, что будет? Гиальмар, подождите». «Гиальмар, отец, бедный отец. Не пройдет и месяц, как она вгонит его в гроб». Входит король. «Король, сегодня еще не объявляйте ей этого». Уходит. «Гиальмар, боже мой!